Глава 17. Как правило, в подобных случаях в зале суда не протолкнуться. Тройное убийство и парень, который заявляет, что он это сделал. Еще два дня назад это было бы главной темой в Берлингтоне, а то и во всем штате. Но после бойни в Мэнсфилде всем было плевать. Ну, всем, кроме одного. Деккер знал порядок, поскольку много раз свидетельствовал в зале суда против людей, которых помогал арестовывать. Он прошел охрану, кивнул парочке знакомых шерифов округа и проверил реестр заседания суда, висящий на доске рядом с информационной стойкой. Потом направился в зал, где через 20 минут Себастьян Леопольд впервые после своей сдачи в полицию предстанет перед судом. Деккер распахнул тяжелую дубовую дверь, вошел внутрь и уселся посредине большого зала. Он был здесь один. Ни судебных приставов, ни репортеров, ни юристов. Вся пресса наверняка занята Мэнсфилдом. Отчасти он и сам предпочел бы сейчас быть в Мэнсфилде, но более важная его часть требовала присутствия здесь. Через минуту в зал вошел прокурор, женщина лет 45. Она прошла мимо Деккера и заняла место за столом представителей. Амос был знаком с Шейлой Линч, но женщина не смотрела в его сторону. Она открыла портфель, достала бумаги и начала просматривать их. Деккер уставился ей в шею, волосы с которой были убраны в профессиональную прическу, узел. Черная юбка и жакет Линч были немного потерты. Задник правой туфли помялся, и чулок в этом месте уже поехал. 5 минут спустя дверь, через которую вошел Деккер, снова открылась. Он обернулся. Ланкастер махнула ему рукой. Следом шел капитан Миллер. Сегодня он в форме. Они уселись с обеих сторон от Деккера. «Не знаю, о чем я думала», — заявила Ланкастер, когда сказала, что мы встретимся в участке. «Разумеется, тебе нужно быть здесь». «А почему вы не в Мэнсфилде?» — спросил Деккер. «Я был там», — ответил капитан Миллер. «С 6:30 утра. Сейчас мы здесь. Потом Ланкастер поедет туда, а я усажу свою толстую задницу за стол и буду заниматься дерьмом, с которым не хочу иметь никаких дел». «Это не отвечает на вопрос, почему вы здесь», — заметил Амос. «Да, похоже на то». Деккер продолжал смотреть на Миллера. «У меня нет пистолета. Я прошел металлоискатель на входе. Я не смогу пристрелить этого парня». «Ни секунды не сомневаюсь», — ответил капитан полиции, разглаживая складку на синем форменном пиджаке. «Но это важное дело, поэтому мы здесь». «Вы смогли установить подлинную личность Леопольда? Он служил на флоте». «Мы отправили его отпечатки в единую базу ФБР. Совпадений нет». «Он сказал мне, что служил на военном флоте», — произнес Деккер. «У него есть татуировка. Но может, это был не наш флот?» «Иностранец», — задумчиво сказал Миллер. «Интересный вариант». «Ты думаешь, Себастьян Леопольд — его настоящее имя?» — спросила Ланкастер. «Нет», — ответил Деккер. «Ну, сейчас я уже сомневаюсь в этом». «Ну, мы можем попросить бюро сделать международный запрос», — сказал Миллер. «Им получить доступ к зарубежным базам данных намного проще, чем нам». Ровно в 10 задняя дверь, ведущая в кабинет судьи, отворилась, и в зал вошел судебный пристав, дородный мужчина с подкрученными вверх и длинными усами. Он попросил всех встать, и все четверо встали. Деккер услышал за спиной скрип двери и, обернувшись, увидел молодую женщину, которая проскользнула в зал и уселась в заднем ряду. В одной руке она держала блокнот, а в другой – крошечный цифровой диктофон. «Пресса. Одна за всех. Должно быть, из самых младших», – подумал Деккер. «Иначе бы она занималась Мэнсфилдом». Его разум порылся в огромной куче фактов, сложенных в голове, и выкопал имя – Алекс Джеймисон. Женщина, которая звонила ему по поводу Леопольда. Она работала в Ньюс-Лидер. Он тогда повесил трубку. Деккер отвернулся, прежде чем она обратила на него внимание. Именно в этот момент судья в черной мантии Кристиано Бернати вошел в зал суда. Хрупкий пожилой судья носил очки, а остатки его белоснежных волос торчали во все стороны, как вата, приклеенная к розовой вощеной бумаге маскарадной маски. Полиции вечно спорили, долго ли протянет и Бернати, прежде чем отбросит коньки прямо на скамье и грохнется на мраморный пол. Деккер припомнил, что этот человек всегда превращал работу полиции по изобличению кого-либо в непростую задачу, но, возможно, так и должно было быть. И Бернати сел, затем уселись все остальные. Дверь справа открылась. Деккер знал, что там находится камера. Из двери вышел Себастьян Леопольд в ярко-оранжевом комбинезоне со скованными руками и ногами. Его вели двое крепких полицейских. Леопольд делал вид, что волочит свои тяжелые оковы. Он разглядывал большой зал суда с высоким потолком, так, будто не очень понимал, где он и что здесь делает. Его подвели к столу представителей, хотя адвоката там не было. Деккер наклонился к Миллеру. «Защитник?» Тот качнул головой и ответил краешком рта. «Видимо, нет». Капитан явно был не слишком рад этому факту. Совсем не рад. Полицейские сняли кандалы и отошли. Потом, выполнив свои обязанности, шагнул назад механическим движением кукушки, которая возвращается в часы. Ибернати поправил очки и посмотрел на прокурора. «Мисс Линч?» Линч встала, расправила манжеты и объявила. «Ваша честь, мистеру Леопольду предъявляется первое обвинение по трем эпизодам убийства. Оно не имеет известного адреса и его связей с обществом, по-видимому, не существует. В свете серьезности обвинений мы просим не устанавливать залог и оставить мистера Леопольда в окружной тюрьме до суда». «Ну, — подумал Деккер, — все это вполне ожидаемо, вряд ли они захотели бы отпустить этого парня». Эбернати повернулся к Леопольду и уставился на него со своего высокого насеста. Потом вновь обернулся к Линч. «Мисс Линч, а где защитник мистера Леопольда?» Та откашлялась и сказала. «Он был не в состоянии нанять адвоката, и ему был назначен общественный защитник. Однако мистер Леопольд отказался от его услуг. Несколько раз я должна добавить». Взгляд Эбернати метнулся к обвиняемому. «Мистер Леопольд, вы понимаете зачитанные обвинения против вас?» Леопольд посмотрел по сторонам, будто искал, с кем же разговаривает Эбернати. «Мистер Леопольд, вы не желаете защитника?» – резко спросил Эбернати. Леопольд обернулся к нему, покачал головой и сказал. «У меня денег нету». «Именно поэтому у нас есть общественные защитники», – раздраженно ответил Эбернати. «Они бесплатные. Можете поблагодарить за это Верховный суд, истолковавший нашу Конституцию. Я отложу это слушание до тех пор, пока ответчику не будет назначен». «Я это сделал, сэр», – прервал его Леопольд. Эбернати уставился на ответчика так, будто тот был любопытным мужиком, лежащим на тротуаре. «Простите? Я это сделал, так что мне не нужен адвокат». «Вы говорите, что на первом слушании признаете себя виновным в трех убийствах?» «Я их убил, сэр, так что да, предполагаю, так оно и есть». Эбернати протер очки, как будто после этого происходящее должно было стать яснее. Вновь утвердив их на своем длинном крючковатом носу, он произнес. «Мистер Леопольд, сейчас неподходящее время для предположений. Это серьезное обвинение, строго говоря, наисерьезнейшее. Вы осведомлены, что рискуете не только свободой, но и собственной жизнью. Это тягчайшее преступление. Вы имеете в виду со смертной казнью?» Казалось, что и Бернати сейчас хватит удар. «Да, разумеется, именно это я и имею в виду, мистер Леопольд. Ну, я признаю себя виновным, раз я это сделал, так что, наверное, нам и суд не нужен». Эбернати перевел взгляд на Линч и предостерегающим тоном заявил. «Мисс Линч, я нахожу эту ситуацию предосудительной». «Судья Эбернати, мы старались изо всех сил. Мистер Леопольд отказал всем настойчивым просьбам». Эбернати посмотрел поверх плеча Линч и углядел Миллера. Медленным взмахом руки он подозвал начальника полиции к себе. «Вот дерьмо!» – пробормотал Миллер. Он встал, пробрался мимо Деккера и Ланкастер и поспешил к скамье вместе с Линч. Амос наблюдал, как начальник полиции, прокурор и судья вступили в жаркий диспут. Но в действительности больше всех говорил Эбернати. Казалось, судья изрядно оживлен и дважды указал на Леопольда. Миллер кивнул и что-то сказал. Линч поступила так же, и оба расстроенно поспешили на свои места. Когда Деккер вопросительно посмотрел на Миллера, тот дернул головой и произнес «позже». Эбернати обратился к Леопольду. «Я распорядился вернуть вас в камеру. Вам будет назначен общественный защитник. Затем вы вновь предстанете перед судом завтра утром». Он взглянул на Линч. «И срочно проведите психиатрическую экспертизу, понятно?» Она кивнула, уклоняясь от его взгляда. «Выведите ответчика», – распорядился Эбернати и постучал молоточком. Двое полицейских немедленно вышли, заковали растерянного Леопольда и вывели его из зала. «Пожалуйста, огласите следующее дело», — обратился Ибернати к приставу. «Надеюсь, там будет защитник». При этих словах он одарил испепеляющим взглядом сначала Линч, потом Миллера. Деккер, Ланкастер и Миллер встали и вышли из зала, в который вводили следующего обвиняемого. Журналистка уже ушла. В коридоре нахмуренная Линч подошла к Миллеру. «Мак, я не люблю получать плюхи в суде». «Шейла, мы не могли заставить его согласиться на адвоката, ты же сама там была и все знаешь». «Ну, теперь он получит защитника, хочет он того или нет, хотя бы для признания себя виновным». Она взглянула на Ланкастер, затем на Деккера. «Привет, Амос. Наверное, не стоит удивляться, что ты здесь». «Не стоит», – отозвался Деккер. Линча вернулась к Миллеру. «Ибернати распорядился провести экспертизу, и если ее результаты окажутся такими, как я думаю, вряд ли этот парень сможет признать хоть что-нибудь». «Вы имеете в виду, что он психически неполноценный?» – сказала Ланкастер. «Вы сами видели парня. Думаете, он весь здесь?» «Возможно, он отстал на 16 месяцев», – заметил Деккер. «Не имеет значения, если и сейчас его признают недееспособным». Линч развернулась и умчалась. Портфель колотился о ее бедро. Деккер обернулся к Миллеру. «Так что?» Ибернати вынес нам частное определение. Он разозлился, что у Леопольда нет защитника, и он прав. Дело о тягчайшем преступлении без адвоката. Что бы ни случилось на этом уровне, оно автоматически уйдет на апелляцию. А Ибернати не любит, когда его дела разносит апелляционный суд. Поэтому он так взъерошился. По-моему, решил, что мы его подставляем. Только этого нам не хватало. «Так почему не назначили защитника?» – спросил Деккер. «Как сказала Линч, Леопольд не захотел этого. Он совершенно не желает сотрудничать. Твердит, что раз он это сделал, никакой адвокат ему не нужен. Мы по шею в Мэнсфилде, иначе как-нибудь справились бы, а так практически пустили это дело на самотек». Деккер засунул руки в карманы и опустил голову. «Ладно, вы суете ему адвоката, он возвращается в суд, признает себя виновным. И дальше что?» «Ну, надеюсь, адвокат убедит его не признавать себя виновным, и тогда дела пойдут лучше. Мы сможем обсудить сделку и посмотрим, что из этого выйдет. Но сначала нужно увидеть результаты экспертизы. Если он нездоров, все накроется медным тазом». «А если он невиновен?» – спросил Деккер. «Ты думаешь, он невиновен?» – заинтересовался Миллер. «Я встречался с ним один раз. Сложно сказать, что я думаю». «Ну, в любом случае, это дела завтрашнего дня, так что у нас есть время». Миллер посмотрел на Ланкастер. «Тебе лучше вернуться в Мэнсфилд. Я слышал, ФБР роет землю по этому делу не хуже кротов». «Но мы же не можем их остановить?» – спросила Ланкастер. «Мэри, мы не будем ни прогибаться, ни прикидываться мертвыми перед федералами», – строго ответил Миллер и взглянул на Деккера. «Ты в состоянии дальше помогать нам?» «Леопольд остается за решеткой, а вот с этим хером в Мэнсфилде дело другое. Чем дольше все тянется, тем меньше у нас шансов его взять». Деккер смотрел в сторону. Ответ вроде бы очевиден, но он таким не был. Миллер несколько секунд внимательно разглядывал его. «Ладно, дашь мне знать». Он повернулся и пошел прочь, оставив Ланкастера и Деккера стоять в коридоре. Здание суда оживало, и коридоры заполнялись народом. Мамочки переживали за своих сыновей, попавших в беду. Адвокаты кучковались, как курицы в загоне. Полицейские ходили туда-сюда, и повсюду блуждали люди, которые либо уже столкнулись с неприятностями, либо готовились к ним. «Чего ты вдруг замялся?» – резко спросила Ланкастер. «Вчера ночью ты говорил, что стрелку это не сойдет с рук». Деккер ответил не сразу. Он смотрел на журналистку, стоящую у входа в здание суда. Очевидно, она ждала его. «Амос?» позвала Ланкастер. Он обернулся к своей бывшей напарнице. «Я буду в школе сегодня днем, попозже». «Это значит, что ты по-прежнему с нами?» «Сегодня попозже», повторил Деккер и пошел к черному входу. Журналистка перехватила его на середине коридора. «Мистер Деккер, мистер Деккер!» Первой мыслью Амоса было идти дальше, не обращая на нее внимания, но судя по поведению репортера, она была готова следовать за ним наружу, по улице и даже в следующую жизнь, если потребуется. И потому он остановился у выхода, обернулся и смерил ее взглядом. Его разум автоматически накопил наблюдения и перегнал их в комплект выводов. Джеймисон было под 30. Привлекательная, высокая, стройная брюнетка. Коротко постриженные волосы открывали уши. Сережек нету, уши вообще не проколоты. Из-под задранной на левом запястье манжеты виднелись вытатуированные буквы. Iron Butterfly. Iron Butterfly. Английский Iron Butterfly. Американская рок-группа, образовавшаяся в 1966 году и исполняющая тяжелый acid-rock с элементами прогрессив-рока. Распалась в 1971 году, потом вновь собралась в 1974 и выступала до 2011. После смерти двух участников группы в 2012 году собралась в новом составе в 2015. Что ж, они вернулись на сцену уже после ее рождения. У нее были тускло-голубые глаза, дисгармонирующие с ее внешностью. Один из резцов сколот, ногти обкушены, указательный палец на правой руке сломан и плохо сросся с заметной кривизной посередине. Губы слишком тонкие и потрескавшиеся. От женщины не пахло ни табаком, ни спиртным, ни духами. Одежда не новая и не безупречно чистая, но хорошо сидит на стройной подтянутой фигуре. На среднем пальце правой руки виднеется темное пятно, значит, она не стучит по клавиатуре, привыкла к ручке. На ее лице светился волшебный энтузиазм молодости, еще не запачканной жизнью. Этот возраст – лучшее время в жизни каждого, и он необходим, чтобы пройти сквозь то, что принесут последующие годы. Если мы будем начинать жизнь циниками, мир будет на редкость дерьмовым. Мистер Деккер, я Алекс Джеймисон из News Leader. Вам нравится In a Gadded Davida, лучшая запись Butterfly? Продано уже 30 миллионов, в топ-40 всех времен. Деккер прочел это 3 года назад в Rolling Stone, пока перекусывал сэндвичем с джемом и чашкой кофе в какой-то закусочной в центре. Он был свидетелем по делу шайки домушников, которую взяли они с Ланкастер. Страница 42, правый нижний угол. Амос мог увидеть этот текст и иллюстрации с такой ясностью, будто смотрел в HD-телевизор. Поначалу эти воспоминания пугали его до усрачки, а сейчас они казались совершенно естественными, как дыхание. Джеймисон выглядела удивленной, пока не опустила взгляд на татуировку. Улыбнулась и посмотрела на Деккера. «Мама выдала мне их раннюю музыку, а когда они воссоединились в последний раз, я даже немного съехала с катушек. Но они же играли с Джимми Пейджами, Цепелинами, хотя там было много всякого печального». Деккер не особо прислушивался к ее словам, поскольку женщина ловила его не ради музыки, а ему нужно было двигаться дальше. И, похоже, Джеймисон правильно истолковала его молчание. «Я пыталась дозвониться до вас. Я вовсе не люблю гоняться за людьми по всему зданию суда», с ноткой оправдания сказала она. Деккер просто смотрел на нее. Вокруг суда, как пчелы в улье, роились люди, не обращая внимания на пару чужаков, вторгшихся в их мир правового сумбура. У Себастьяна Леопольда не было адвоката. «Верно», — заметил Деккер, — «но он будет». «Что вы обо всем этом думаете?» — спросила она и подняла диктофон. «Не возражаете?» «Мне нечего сказать». «Я уверена, что сейчас вы ужасно себя чувствуете. В смысле, этот парень просто выскочил из ниоткуда и признался. У вас, наверное, голова кругом идет». «Не идет», — ответил Деккер и повернулся, собираясь уходить. «Но вы же должны что-то переживать. И каково это — столкнуться здесь с Леопольдом? Должно быть, сейчас вам вспомнились те события?» Амос обернулся к ней. «Мне не вспомнились те события». Женщина казалась потрясенной. «Но я думала, я все время их помню. А сейчас мне пора идти». Деккер вышел из здания суда, и Джеймисон не последовала за ним,